Глава 20. Повод для повторного удара долго не заставил себя ждать, и из-за следующих развалин высыпала очередная толпа воителей, которых я за пару секунд превратил в костяную труху с более скромным визуальным эффектом, но достаточно успешно. Похоже, эти твари быстро поняли, что ко мне приближаться не надо, и обходили далеко стороной. Бой в целом продолжался недолго. Через пару минут бойцы уже ходили по руинам и добивали последних, кто догадался спрятаться. Ресурсов в соответствии с заказом набрали уже достаточно, и главарь нашего отряда скомандовал сбор и возвращение на базу. Как раз подошло время обеда, но все так торопились покинуть аномалию и попасть побыстрее домой, что останавливаться для перекуса не стали. Все на ходу доставали припасы и жевали кто что может, не выпуская из рук оружия. Затишье и спокойствие в аномалии – штука коварная. Доверять нельзя. Угроза может появиться в любой момент. Я в одной руке держал бутерброд, а в другой – протазан, на который насадил по пути одного спрутолиса. Но останавливаться ради трофеев не стал. Проблемы с начальством не нужны. Мы и так добычу неплохую на себе несем. Все, что касается скелетов, мы должны будем сдать заказчику за соответствующую плату. А все остальное только в нашем распоряжении. Надо будет сходить в магазин оружия, который Стас показывал, и заказать новые латы из добытых в походе бронепластин. На обратном пути только понял, как далеко мы зашли. Накопившаяся усталость так и шептала на ушко: «Ляг, отдохни». Но ложиться и отдыхать в зоне аномалии точно не вариант. По крайней мере, не для нашей подготовки и уровня кругов маны. Я слышал про элитные отряды, которые уходят в аномалию на несколько дней в поисках особых чудовищ. Нам с Матвеем до них точно очень далеко. Да и там нужны специальные артефакты и оборудование, чтобы скрыть свое присутствие от местных тварей. А стоят они очень дорого. «Вань, та самая рана снова начала побаливать!» Тихонько, чтобы никто не слышал, сказал мне мой напарник в подтверждение моих размышлений. Хотя если бы мне сейчас не пришлось скрывать свой дар целителя, то я уже давно залечил бы эту рану окончательно. Придется немного потерпеть, чтобы не вызывать у них подозрений. Также тихо ответил я ему. Вроде осталось уже немного. Понял, кивнул Матвей и продолжил уверенно шагать вперед. Только присмотревшись к нему, я понял, что проблема более серьезная, чем казалось на первый взгляд. Он выглядел довольно бледным и даже немного вспотел. Хотя погода была не жаркая, солнце скрылось за тучами и дул прохладный ветерок. Я даже куртку застегнул, чтобы не мерзнуть. «Точно справишься?» – спросил я его на всякий случай. «Точно!» – кивнул Матвей. «Должен!» «Ладно, если что-то пойдет не так, скажи». «Договорились», – буркнул он, не снижая темпа ходьбы. «Все же мне не нравится его внешний вид. Если будет по пути возможность осмотреть его рану, обязательно это сделаю. Или как только мы вернемся в город, сдадим добычу и уйдем с места сбора. Матвею однозначно нужна более серьезная помощь, чем просто долечить ту небольшую царапину. Наверняка она усиливает действие отрицательной энергии аномалии на организм». «Стоять!» – раздался вдруг резкий шепот командира отряда, и он вскинул руку в предупреждающем жесте. Я услышал знакомый хруст ломаемых веток в лесу, слева от отряда. С таким же звуком приближался именуемый танком огромный бронированный кабан, но этот двигался в нашу сторону явно быстрее. «Повторишь?» — спросил главарь, обернувшись ко мне. «Постараюсь», — ответил я, пожав плечами. «А что я мог ответить? Я это пока всего один раз сделал, возможно, получится и второй. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Я представил глаза кабана, и мне стало немного теплее и приятнее. В своем рюкзаке я их представил, естественно. Когда я их скрою у себя дома, у меня будет уже 4 дорогущих кристалла. За такой ресурс я заработаю кучу денег. И это говорит сын известного в империи князя Георгия Владимировича Демидова. Куча денег! Да раньше у меня карманные расходы в месяц были больше. Но в современных реалиях, когда я отрезан от семьи и, соответственно, от ее бюджета, это и правда весьма весомая сумма. Ну и, разумеется, возможность доказать самому себе, что я совсем справлюсь. Хруст веток начал стремительно приближаться, от топота огромных копыт задрожала земля. Бойцы рассредоточились по поляне, которую мы как раз пересекали. Свалив небольшое деревце, как поросль укропа, монстр понесся прямо на нас. Я, как следует, влил потоки двух энергий в протазан, заставив его сиять и переливаться тонкими прожилками золотистого и зеленоватого цвета, Такие же искорки забегали по кромке заточки длинного клинка. Главарь, чтобы отвлечь внимание твари, начал издавать гортанные звуки и крутить над головой свой огромный топор. Матвей метнулся было к нему, чтобы убрать с дороги монстра. Но тот справился с этой задачей сам, а мой друг едва успел вернуться и с треском полетел в кусты. Я ждал того момента, когда левая лопатка кровожадного танка окажется точно против меня, и нанес свой удар, отправляя через оружие почти всю накопленную мной энергию практически без остатка. Самым сложным в итоге оказалось увернуться от длинного скорпионьего хвоста. Я думал, что успеваю уклониться. Но самый кончик жала, длиной с добротный фамильный кинжал, с хрустом продрал по моему нагруднику полосу, отбросив назад в кусты, из которых пытался выбраться Матвей. Теперь мы выдирались из них на пару. Кабан в этот раз истошно взревел, но не рухнул замертво, а пробежал еще с полсотни метров и развернулся обратно. Я не понял, что сейчас пошло не так. Я ведь умудрился ударить точно, как и в прошлый раз. Прозвучал выстрел из снайперки. Снова обычным патроном. Пуля угодила монстру между глаз, не нанеся особого вреда. Гигантский зверь снова рванул в атаку, но лишь начав набирать скорость, рухнул таки на землю и пропахал несколько метров своим огромным пятаком. Отряд, приготовившийся к смертельному бою и считавший, что я не справился, замер. Зверь издал последний стон-хрип, дернулся и затих. Еще немного тишины, чтобы убедиться, потом все вздохнули с облегчением. В других обстоятельствах был бы торжествующий многоголосный вопль, но аномалия таких вольностей не прощает, и все об этом прекрасно знали. «Рог забрать! Матвей, займись!» — скомандовал главарь и обернулся ко мне. «А ты молодец, не подвел. Иди забирай глаза твари, если они тебе еще нужны для чего-то. Народ, кому нужны еще пластины для доспехов? В темпе отколупываем и уходим отсюда». И так изрядно нашумели. Сказав это, он быстро организовал охрану периметра, в которой участвовал и сам. Несколько человек ринулись отдирать от кабана его легендарную броню. Я побежал к морде за глазами, а Матвей устало опустился на траву. Прямо на том месте, где стоял. Похоже, что ему и правда хреновато. Он поглядывал, как другие отрывают куски брони от огромной туши, но сам к ним так и не присоединился. Я быстро сделал свое дело с глазами монстра и поспешил к самой туше, чтобы добыть еще хоть несколько кусков, наверное. Матвею не хватит, раз он с такой тоской смотрит на других добытчиков. Друзьям надо помогать, и они помогут вам в трудную минуту. Все это действие по добыче ресурсов продолжалось не больше 5 минут, после чего главарь скомандовал строиться, и мы двинулись дальше на выход из аномалии. Оставшиеся пару километров преодолели без особых приключений. Было лишь несколько стычек с туманными ежами и спрутолисами. Но никто даже не пытался забрать с них ресурсы. Не стал этого делать и я. Добыто уже вполне достаточно. По бокам били связки бронепластин с кабана. В рюкзаке головы и хвосты спрутолисов и язык кабана поменьше, которого принято именовать однорогим. Хотя у большого рог тоже один. А самое главное, в полиэтиленовом пакете лежали целых 4 глаза... бронированного монстра, из которых я уже совсем скоро вытащу так необходимые в моих планах кристаллы. Во всей этой суете я уже и забыл, что еще несколько бойцов из отряда были легко ранены, и им оказали помощь боевые товарищи. До этого они держались неплохо, но из-за этих ран их сопротивляемость негативному влиянию аномалии снизилась. Их общее состояние стремительно ухудшалось, как и самочувствие моего друга. Раскрыть себя в качестве целителя в мои планы не входило. Надо быстрее выбираться отсюда и доставить их в госпиталь, в том числе и Матвея. Если я не отведу его туда вместе с остальными ранеными, будет очень подозрительно, хотя я вполне могу вылечить его и сам, без особых сложностей. Мне тогда придется там крутиться, чтобы не попасться на глаза моему наставнику, чтобы лишние вопросы не возникли у него. Дурацкая ситуация, но очень надеюсь, что скоро мне не понадобится скрываться ни от тех, ни от других. Только сначала надо достаточно прочно втереться в доверие, окончательно утвердиться на обеих сторонах. Впереди уже начала мерцать полупрозрачная граница аномалии, бойцы уже расслабились и радостно переговаривались между собой, обмениваясь впечатлениями. Некоторые высказывались по поводу того, какой я молодец, я кивал им, а сам не отрывал взгляд от своего напарника, силы которого были уже на исходе. Матвея начинало шатать, и я подхватил его под руку, под шумок забирая у него негативную энергию аномалии. Через некоторое время он стал чувствовать себя немного лучше, его уже не так сильно мотало из стороны в сторону. Нескольких шагающих из последних сил бойцов взяли под руки идущие рядом соратники. Стоило нам только выйти за пределы аномалии, как нас сразу обратили внимание военные. Так сложилось, что они помогают эвакуировать раненых, независимо от принадлежности выходящего из зоны отряда. Вот и в этот раз они погрузили пострадавших в броневик и повезли в госпиталь. Может, так и лучше будет. Матвея быстро вылечит, а дорогу домой он знает. Единственный отрицательный момент – мне до места сбора пришлось тащить два рюкзака вместе со всеми притороченными к ним мешками. Думал, руки отвалятся. В такие моменты радуешься, что ты из боевого рода, который считает, что физическая подготовка должна быть на уровне максимального выживания в самых непростых ситуациях. Хорошо, хоть рог у меня забрали, но все равно общий. Когда я сдал добытые на заказ ресурсы, рюкзаки стали немного легче. Но тащить их до самого дома я точно не осилю, поэтому я решил шикануть и вызвал такси. Правда, домой все равно не поехал, а попросил высадить возле госпиталя. Решил дождаться Матвея. Напарник вышел только через час, когда я уже начал засыпать, сидя под деревом. «Прикинь, там народу сегодня», — сказал Матвей уже привычным бодрым голосом. «В приемном отделении шагнуть некуда. Несколько отрядов в серьезный, похоже, замес попали. Нам еще очень повезло». Мы нацепили на спины рюкзаки и не спеша пошли в сторону дома. Я сначала порывался снова вызвать такси, но Матвей меня остановил, а чтобы мне было легче, связку бронепластин перевесил на свой рюкзак. «А еще я думаю, что нашему отряду сегодня повезло с тобой», — добавил вдруг Матвей. До этого мы долго шли молча. «Если бы ты не укокошил этих танков, раненых могло бы быть гораздо больше. А ведь кто-то мог бы и погибнуть. Я как увидел его хвост, у меня внутри все опустилось. У тебя вон на нагруднике след от жала остался. Тебе точно повезло». «Совсем немного не успел вернуться», — хмыкнул я. «Если бы не этот доспех, там бы меня и похоронили, скорее всего». «Это точно», — вздохнул Матвей. «Но все хорошо, что хорошо кончается». Мы, наконец, пришли домой, и я принялся разбирать свои трофеи. А Матвей встал у плиты, чтобы приготовить ужин. Первым делом я занялся глазами гигантских кабанов, и вскоре у меня на ладони красовались 4 довольно крупных кристалла. «Ого!» — восхитился Матвей. «Вот это да! Дорогие, небось?» «Дорогие!» — кивнул я. «Но я продавать их не собираюсь. Они пригодятся мне, чтобы совершить прорыв на 4-й круг маны. Такими темпами, надеюсь, до этого момента ждать придется недолго». «Было бы круто!» — довольно улыбаясь, покачал головой Матвей. «Боюсь даже представить, что ты будешь вытворять с 4-м кругом, если ты с 3-м таких 2 громил вырубил». «Веришь? Нет? Сам боюсь!» — хмыкнул я и продолжил разделывать головы спруталисов. Рыжие хвосты я развесил сушиться в неизменном виде, а вот головы мне полностью не нужны. Все, что мне здесь необходимо, находится внутри пасти. Из их клыков я сделаю специальный гемостатический порошок, который может пригодиться в походных условиях, когда я не могу применить своего исцеляющего удара. А еще нужны находящиеся во рту щупальца. Из присосок я приготовлю бодрящее зелье, природный аналог мощного психосимулятора. В походах и такое может пригодиться. Отдельное внимание к кабаньему языку. Он отлично подходит в вяленом виде для эффективного утоления голода. Я его нарезал ломтиками, пересыпал солью и перцем. Потом убрал на сутки в холодильник. Завтра надо будет это все развесить для сушки. Главное смыть перед этим остатки соли вместе с выделившейся жидкостью. Вместе с ней выходят и токсины. А вот само мясо очень полезно и хорошо восстанавливает силы. В следующие выходные такой перекус может пригодиться, скорее всего. Тому времени уже будет готов. «Ну что ты там, закончил?» – спросил Матвей. Пока я занимался трофеями, по комнате поплыл волшебный аромат жареной свинины и картошки. Мой желудок жалобно курлыкнул, вспомнив, что сегодня ему за день мало что досталось. «Да, уже заканчиваю», — откликнулся я, убирая приготовленные к измельчению присоски спруталиса в холодильник. «Займусь ими завтра вечером, уже глаза на все это не смотрят и кушать хочется». «Тогда иди, у меня все готово», — сказал Матвей и поставил шкварчащую сковородку на подставку на столе. «Ты ж не против так поесть? А то посуду потом мыть неохота». «Да без проблем», — ответил я, оторвав ломоть хлеба, взял в руки вилку и накинулся на еду, как оголодавший дикарь из леса. А по сути, именно так сейчас и было. Утром в понедельник я решил прийти на работу в госпиталь пораньше. Когда я уходил из дома, Матвей еще мирно посапывал в подушку. У него планов на этот день не было, и поэтому я накануне попросил его отнести собранные бронепластины в мастерскую и заказать нам новые доспехи. В качестве образца он должен был туда же принести старые, которые мы потом собирались продать. Скорее всего, просто придется сдать их обратно за бесценок. Но теперь уже не жалко. У нас будут латы гораздо лучше этих. Анатолий Федорович встретился мне почти на входе. В приемном отделении опять было большое поступление. Видимо, привезли ночных охотников. Так называют тех, кто ходит в аномалию по ночам. В темное время суток на поверхность выползают совсем другие. гораздо более сильной твари. Но и отряды на такую охоту ходят соответствующие. Мою вчерашнюю компанию туда с собой никто не возьмет». «Молодец, что пришел пораньше», — кивнул Герасимов. «Иди быстрее переодевайся и за дело. Сегодня ночью ребятам не повезло. Надо их быстрее подлатать и отпустить». «Я мигом», — бросил я в ответ и бегом бросился в ординаторскую, чтобы оставить сумку и надеть халат. Уже через пару минут я вернулся в приемное отделение и начал лечить бойцов, на которых мне указывал Герасимов. Самых тяжелых, как обычно, он брал на себя, а мне подсовывал в основном легкораненых, но изрядно зараженных негативной энергией аномалии бойцов. С очисткой я уже справлялся довольно быстро. Чуть дольше заживлял рваные раны, медитировал после каждого второго пациента и тут же приступал к следующему. Моя работа уже начала доходить до автоматизма. Занимаясь очисткой от негатива, я мог осматриваться в приемном отделении и следить за работой моего наставника. А там было на что посмотреть. Я старался получше разглядеть, как он лечит более серьезные ранения. Но, к сожалению, не всегда получалось. Для этого надо было отвлечься от работы и подойти поближе. Только вот боюсь, что такого он мне не простит, поэтому спокойно работаем дальше и выполняем свои обязанности. «Эй, студент, сюда иди!» Услышал я окрик Герасимова, закончил исцелять очередного бойца и пулькой метнулся к наставнику. «Забери эту пожилую женщину. Она не ранена, но сильно заражена негативом. Наверное, любительница ходить за грибами на закрытые территории, пересекая по пути отрог аномалии». «Хорошо», — сказал я, и для начала принялся сканировать организм старушки, чтобы определиться, с чего начать. Сканирование показало совсем нетипичную картину. По внешнему виду и общему состоянию казалось, что она заражена негативной энергией под завязку. И вот-вот должны уже развиваться изменения во внутренних органах. Но здесь все было абсолютно по-другому. Я нашел выраженные воспалительные процессы в кишечнике, воспаление с очагами некроза в легких и увеличение почти всех лимфоузлов. Память подтолкнула мне уже диагноз из изученного мною с год назад учебника. Но я решил посоветоваться с нейроинтерфейсом, который мое предположение полностью подтвердил. Я отошел от пациентки на несколько шагов и поискал глазами Герасимова. «Анатолий Федорович, у нас тут проблема!» Крикнул я ему через все приемное, а у самого голос дрожал от осознания болячки, на которую я поневоле наткнулся.